Она пожала плечами. — Ладно, ничего не попишешь. Дай мне помыть руки и... — Робин, — произнес я, когда она повернулась к закрытой каюте. — Что? — Не делай этого. Она нахмурилась. — Не понимаю, что. — Не знаю, что ты задумала. Проглотить пригоршню барбитурата, проделать себе дырку в голове или нырнуть в иллюминатор. В любом случае, не делай этого. И, пожалуйста, не надо пытаться продырявить мою голову. Тебе это не удастся. Ренни с ее подготовкой рискнула, и все-таки я здесь. В том, что касается дыры в голове, я профессионал, а ты всего лишь неопытный любитель. По крайней мере, не предпринимай никаких непоправимых шагов, пока не выслушаешь то, что я намерен тебе сказать. Пожалуйста. Мгновение она внимательно изучала мое лицо, потом спокойно произнесла. Прошу прощения. Кажется, некие зачатки ума у тебя все-таки есть. Ладно, дорогой, я подожду. Но в тюрьму тебе меня не засадить, ты это знаешь. Никто, кроме тебя, и не думал вспоминать о тюрьме, — заметил я. Мой руки. А потом я приглашу тебя что-нибудь выпить. Ты выслушаешь меня, после чего, если у тебя все еще сохранится такое желание, можешь перерезать себе горло. У меня в кармане имеется отличный острый нож, я тебе его одолжу. Расположенная через дорогу, вернее, один из забетонированных подъездных путей огромного курортного комплекса, заведение оказалось симпатичным рестораном с баром в тенистом заднем углу. Мы выбрали столик неподалеку и заказали выпить. Со времен своей жизни в Мэриленде она сохранила привычку к бурбону. — Итак, говори, — сказала она, — у меня есть к тебе предложение. Начал я. За время перелета из Нассау у меня наметились кое-какие мысли насчет того, каким образом склонить к сотрудничеству сию неукротимую леди. Все основывалось на многочисленных догадках и требовало не меньшего везения, но в конечном итоге это характерно для большинства операций. Капитан Хэриет Робинсон, воспользуемся ее местным именем, задумчиво пригубила виски. — Что оно мне даст? — поинтересовалась она. — Забвение, — сказал я. — Полный провал памяти у меня, моего шефа. Останки Робин Ростон будут продолжать покоиться на дне Чизейпик-бэй. Капитан Хэриет Робинсон сможет спокойно продолжать свой рыболовный промысел, конечно, при условии, что в будущем она постарается сдерживать свои кровожадные инстинкты. Сидящая напротив меня загорелая женщина глубоко вздохнула. Некогда это было бы чрезвычайно трудно, но теперь... Сколько лет прошло с тех пор, Мат? Слишком много. Даже самая горячая ненависть успеет угаснуть. Ладно, что обещает эта сделка, мне понятно. Что получишь ты? 5 человек. Лейси Роквилл, Уэллингтона Фипса и его дочь Лоретту. Если не жалко, можешь добавить к нему его жену Аманду, сэра Джеймса Маркуса, барона Генри Поля Лавалле. За столиком воцарилась тишина. Капитан Хэтти крепко зажмурилась, потом открыла глаза и еще раз глубоко вздохнула. — Ну и дура же я, — заявила она. — Конечно, тебе хочется немного подразнить загнанного зверя. Мне следовало этого ожидать, а я и вправду поверила, что ты говоришь серьезно. Думала, что ты действительно решил предоставить мне шанс. Так оно и есть. Я немного помолчал и сказал, ты же не станешь отрицать, что тебе известно кое-что о Лейси Роквилл, не так ли? Пока что я вообще не намерена что-либо отрицать или с чем-либо соглашаться, дорогой. Я продолжал. Нам известно, что ее брат Харлан Роквилл провел немало времени в этой самой гавани, готовя к кругосветному плаванию свою яхту «Стартрек». Лишних денег у него не водилось, а потом приходилось время от времени подрабатывать на местных чартерных рыболовных судах. Несколько раз он тебе помогал, когда появлялись клиенты, а твой обычный напарник приходил в себя после попойки. Мы знаем, что ты подружилась с этим парнишкой. Помогала ему готовить яхту, а, возможно, несколько раз переспала с ним. Последнее не стану утверждать наверняка, поскольку наша разведка испытывает определенные сомнения на этот счет. не надо деликатничать.